в Палестине. Из Дамаска я поехал в город Амман. И там была община верующих армян. Несколько раз мы проводили собрания. Посещали семьи армян. А потом я уехал в Палестину. Это было моей давней мечтой. Побывать в стране земной жизни и деятельности Господа Иисуса Христа. Прежде всего я посетил Иерихон, затем Вифанию. Побывал в пещере, которая, как предполагают некоторые историки, была могилой Лазаря. На месте дома Лазаря теперь построена церковь. Вифания расположена в 7 километрах от Иерусалима. В Иерусалиме я провел несколько дней, посещая достопримечательности города, гору Голгофу, могилу Спасителя, Гефсиманский сад. Поднявшись на холм, с которого открывался вид на весь город, я вспомнил слова ангелов, обращенные к ученикам Христа во время его вознесения, что вы стоите и смотрите на небо. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. И в моем сердце возгорелась блаженная надежда встретить Господа, когда Он придет за Своей Церковью. Возле холма расположено старое кладбище, а вблизи его – Силоамский источник, где, как предполагают, слепорожденный, умывшись, был исцелен. Мы заходили на кладбище иудейских царей, а также в две тюрьмы, выдолбленные в скалах, темные и холодные, где заключенные христиане страдали за веру в Иисуса. Нам показали судейское место Пилата. Все увиденное произвело на меня глубокое впечатление, хотя я и знал, что многие места известны только предположительно. Из Иерусалима нашу группу повезли в Вифлеем, город рождения Спасителя. Теперь на месте хлева построена церковь. Вифлеем расположен на вершине холма, откуда можно видеть поле, где в рождественскую ночь пастухи пасли стада и куда явились им ангелы с радостной вестью о рождении Спасителя. Из Вифлеема мы поехали в город Хеврон. По дороге остановились у могилы Рахили, а после видели могилу Сары, Авраама, Исаака, Ревеки и Иакова на поле Махпела, как говорит Библия. Это место стало местом поклонения. Также посетили мы холм, где Самсон, сняв ворота с косяками, поднял их вместе с запором и отнес на вершину горы. Возвращаясь с Хеврона, мы остановились на том месте, где Авраам встретил трех ангелов и услышал от них весть о рождении Исаака. Это предположительное место расположено у подошвы холма. Там мы видели два дуба, окруженные железной оградой. Один из них был настолько стар, что образовалось дупло. Предполагают, что Авраам сидел под тенью дуба перед тем, как встретиться с ангелами. Даже если принять во внимание, что все эти сведения, которые даются туристам, не всегда правдоподобны для тех, кто знает СВ. Писание, они очень занимательны и рождают много благословенных мыслей. Затем мы посетили Самарийскую синагогу, и раввин показал нам древние пятикнижие Моисея. Из Самарии мы приехали к колодцу Сихаря, возле которого Иисус Христос открыл самарянке путь ко спасению и сказал несколько глубоких истин. Была пятница после 6 часов вечера. Колодец был окружен оградой, но рядом в маленьком домике жил сторож. Когда мы постучали в дверь, он ответил из окна, что не может открыть двери, потому что начался субботний день. Но когда ему объяснили, что группа американцев-путешественников хотела бы видеть колодец, мзда взяла верх над законом, и хотя он колодец не показал, но пошел к колодцу и принес из него бутылку воды, чтобы мы попробовали, какая это хорошая вода. В ту же ночь мы возвратились в Бейрут. Мне оставалось 2 недели до поездки на Кипр, и я, с Божьей помощью, использовал это время, чтобы продолжить объяснение Божьего плана спасения, начатое раньше. Из Бейрута я приехал на Кипр и остановился у своей двоюродной сестры Марицы. Она жила с сыном и приняла меня с радостью. Там же я встретился с родственниками моей мачехи, а потом поехал в гор, Адан, чтобы после долгих лет увидеть место, где Господь родил меня свыше, где я прожил с 1910 по 1913 год. В Адане я остановился в гостинице. Два дня я ходил по городу, наполненный радостными и горестными воспоминаниями. Видел тот район, где жил когда-то. Посетил базары. Но, к сожалению, не нашел гостиницу, где Господь принял мою молитву покаяния. Гостиница была разрушена. Но на месте разрушенной гостиницы я воззвал к Господу в молитве. Здесь пришло мое спасение. Я возблагодарил Спасителя за спасение и за все годы моего земного странствования и служения Его Церкви. Посетил я также и старый железнодорожный вокзал, где я первый раз в жизни сел на поезд, идущий в Тарс, чтобы поступить там в колледж. Из Адана я поехал в Тарс. Было о чем вспоминать и молиться. В библейском колледже Тарса теперь учатся турецкие молодые люди, парни и девушки, под руководством американских учителей. Видел я также и старые городские ворота, через которые часто проходил Ап. Павел. Из Тарса я поехал в Стамбул. Там в нескольких местах проходили собрания по-турецки и армянски, то есть на моих родных языках. Три протестантских церкви пригласили меня для проповеди. Я славил Бога за то, что Господь благословил это служение и особенно домашнее собрание, на которых несколько душ слушали благую весть впервые. Из Стамбула я направился в Грецию, посетил церковь в Афинах, а через несколько дней с братом по вере Г. Гюринянам отправился в Фессалоники. Там в церкви верующих греков, большой и активной, я имел возможность проповедовать. Господь благословил наше общение. Потом я посетил Ареопаг, где когда-то проповедовал Ап. Павел, беседуя с греческими философами о неведомом Боге и призывая их к покаянию, как об этом читаем в 17 главе Деяний апостолов. С группой туристов я посетил также город Коринф. Среди развалин старого города нам показали место, где жил Ап. Павел. Путешествие захватывало и волновало сердце. Из Греции я возвратился в Канаду, проехал по церквам Евангельского союза, которым руководил теперь брат В. Гусарук. Продолжительное путешествие сказалось на здоровье. Зимой 1962 года у меня открылось кровоточение в желудке как следствие многолетней язвы. Услышав о моей болезни, брат П. Колыбаев поместил меня в больницу в Г. Монреале. Несколько дней моя жизнь была в опасности, и я уже думал, что Господь желает взять меня к себе, и духовно приготовился к уходу в вечные обители. Потом я вспомнил женщину, которая 12 лет страдала кровотечением и, не получив помощи от врачей, пошла к Иисусу, и с верою прикоснувшись к Его одежде, тотчас исцелилась. И я сказал в молитве: «О, Господь, если Ты скажешь только одно слово, кровотечение у меня остановится». И в ту же минуту я почувствовал, что внутри меня что-то совершилось. Вечером доктор сказал, что обследование показало, что желудок заполнен кровью, и если кровь не остановится, в 3 часа ночи мне будет сделана операция. Я ничего не ответил доктору, но про себя знал, что течение крови остановилось. После этого я глубоко уснул и не слышал, как медсестры приходили к кровати и делали разные проверки. А утром доктор пришел и сказал, что в операции нет нужды. Кровь приостановилась. Тогда я понял, что мой земной труд еще не закончен, что у Господа еще есть для меня дело. Весной 1965 года я приехал в Лос-Анджелес и принялся за подготовку к печати книги «Божий план спасения». Книга была закончена и издана в 2 томах на русском языке в типографии газеты «Наши дни», которую редактировал Н. Водневский. Но у меня была мечта издать эту книгу и по-армянски. Найти переводчика мне не удалось, и я взялся переводить сам. Глаза мои были очень слабы, но с Божьей помощью я закончил этот труд, и книга была издана. К концу года здоровье мое улучшилось, и я решил снова поехать в Бейрут, где духовный труд успешно развивался и братство организовало съезд. Я был в числе приглашенных, а после съезда на призывных собраниях при содействии Духа Божия, многие души находили спасение. В 1966 году на турецком пароходе я с братом Докторяном отплыл в Европу. На пароходе мы устроили евангелизационное собрание, на котором присутствовал и сам капитан. В ту же ночь у меня снова открылось в желудке кровотечение. Доктор Турок ничем мне не мог помочь, прикладывая только холодные компрессы. Он сказал моим спутникам, что я вряд ли доживу до прибытия в Неаполь, и если я умру, они вынуждены будут выбросить меня в море. Узнав об этом, я сказал, чтобы брат Докторян и другие не беспокоились, ибо мой новый адрес будет на небесах. С полным миром в сердце я ожидал отшествия к Господу, но, видно, время еще не настало. По прибытии в Неаполь меня поместили в больницу на 3 дня. Немецкий доктор сделал мне вливание какой-то жидкости. Кровь приостановилась, и я решил с братом Байджаном лететь в Лондон на самолете, где меня сразу же приняли в американскую военную больницу как американского гражданина. Лечение в больнице было успешным и принесло выздоровление. К моему счастью, в Лондон переселилась моя двоюродная сестра Марица и ее сын. Они приняли меня к себе, но через 2 дня со мной случился сердечный удар, и я снова оказался в больнице, где 21 день пролежал на спине. Когда же мое здоровье улучшилось и меня выписали из больницы, сестра по вере Рафи организовала в своем доме собрание, и я мог делиться с посетителями Словом Божьим. Это были благословенные беседы с людьми, среди которых некоторые еще не были утверждены в истине.